Глава сороковая. Яна. Антон небрежно притягивает меня к себе и врезается губами в мои. Ласкает языком и дразнит, а меня обдает кипятком с ног до головы. Как же ярко и в то же время волнительно. Всего несколько секунд длится наш поцелуй, но когда Антон отстраняется, я едва держусь на ногах, как пьяная, и не хочу трезветь. Сама прижимаюсь к его груди и улыбаюсь. Какая сладкая девочка. Мурлычет он мне на ухо, разгоняя мурашки по телу. Так бы и съел целиком. «Не надо меня есть!» Хихикаю и вскидываю на него глаза. «Пойдем лучше в столовую». «Жадина!» Смешно тянет Антон, но уступает. Вместе спускаемся в столовую, волнуюсь, он такой загадочный. А вдруг его новости мне не понравятся? Глупости. Все будет хорошо, я ему верю. Садимся за столик в углу, подальше от посторонних ушей, раскладываю на столе тарелки и приборы. Пахнет съедобно. Антон принюхивается к супу и расплывается в улыбке. С новым гипсом он стал более самостоятельным. Пальцы свободно сгибаются и даже кулаки почти получается сжать. Ложку держит сам, хоть пока и не уверена. «Может, еще и вкусно?» — улыбаюсь в ответ. «Попробуй». Послушно заталкивает ложку в рот, звонко клацая зубами о металл. Рука дрожит и получается корявенько, но он упрямо продолжает сам. Как маленький пачкает губы, осторожно вытираю салфеткой и тушуюсь под его откровенным взглядом. «Не смотри на меня так». «Как так?» — лукаво прищуривается. «Провокационно». Звонко смеется, демонстрируя ямочки на щеках, и отодвигает почти пустую тарелку в сторону. Такой он еще мальчишка, озорной и дерзкий. «Ян, у меня важные новости». Мгновенно становится серьезным и накрывает мою руку своей тяжелой плитой из гипса. «Ну, говори уже». Взволнованно подаюсь вперед и нервно кусаю губы. «Мне предложили поработать тренером у детской команды». Его голос сипнет от волнения. «Правда, в Подмосковье». «Антон, это же здорово!» Поддавшись порыву, кидаюсь ему на шею. «Я так рада за тебя». Целую в щеку и крепко обнимаю. Он такой молодец, горжусь его упорством. Все обязательно получится. Правда? Тянет с сомнением, Антон отстраняется и заглядывает мне в глаза. Конечно! Искренне улыбаюсь, беру его лицо в ладони, а сама целую в губы. С малышами работать, ну что может быть интереснее? Тебя не смущает, что зарплата будет копеечная и комната в общаге? Хмурится он, не до конца веря мне. Нет, а должна? Ну не знаю. Тянет Антон и неопределенно пожимает плечами. «Я не смогу делать тебе дорогие подарки, водить по ресторанам, и тачки у меня в ближайшее время, скорее всего, не будет». «Ну и что?» — округляю глаза. «Зачем мне подарки, купленные на деньги твоего отца? Вот сам заработаешь и что-нибудь купишь, я буду хранить». «Ты не шутишь?» «Неужели я дала повод сомневаться? Скорее всего, у него просто сбиты настройки нормальных людей». «Просто нужно время, чтобы перестроиться. Я в него верю». «Конечно, нет», — заверяю его. «Я правда очень рада и горжусь тобой». «Спасибо». Антон притягивает меня к себе и обнимает так, словно боится, что я исчезну. «За что?» «За то, что веришь в меня». Целует в щеку и шумно втягивает носом воздух. Прижимаюсь теснее и улыбаюсь. В его руках так хорошо, что не хочется шевелиться. Вот бы время остановилось. «Мне пора». С сожалением выдыхает Антон и выпускает меня из объятий. «Мот в машине ждет. Надо еще вещи сегодня перевезти». «Жаль, так мало». Огорченно вздыхаю. Мне не хватило его. Совсем. «Потерпи немного». Он осторожно приподнимает мое лицо за подбородок. «Проводишь?» «Пойдем». Выходим из столовой. Не доходя до лестницы, есть небольшая ниша, куда меня резко втрамбовывают и зацеловывают. Не успеваю даже пикнуть, как сдаюсь этим дерзким губам и сама обнимаю за шею, чтобы прижаться теснее. «Сладкая моя малышка», — хрипло шепчет Антон и вновь терзает мои губы. Воздух в легких стремительно заканчивается, но оторваться друг от друга нереально. Мы словно голодные, точнее, ненасытные. Антон часто дышит и упирается лбом в мой лоб. «Тормози, а то я за себя не отвечаю». Губы горят от неистовых поцелуев, а сердце работает на максимальных скоростях. Только вчерашний эпизод немного омрачает нашу идиллию. «Тош, а девочки?» Все же решаю сразу прояснить ситуацию.